розыскивая для нее лыжи и амуницию. Достал. Отказавшись от собственных радостей, торчал возле Бурминой, ставя ей ногу, ловя при бесконечных падениях. Пегова раздражала эта строевская суетливость, раздражала и Татьяна. Было совершенно очевидно, что лыжи ей понадобились только для того, чтобы сосредоточить на себе внимание. Впрочем, Пегова раздражала уже не только эта ее жажда притяжения интереса к своей персоне. Жажда, которую он обнаружил еще на первой прогулке, когда Татьяна явила свое неудовольствие по поводу его непритязательных комплиментов в адрес Аси. Пегов не мог себе простить первый свой восторг перед Татьяной, непривычностью образа поэтессы, который был тем загадочнее, что живых поэтов, да еще известных, ранее он не встречал. Теперь он дергался и от ее жаргона дворовых подростков, и от бескусицы ее туалетов, и от невежества, которое лезло на каждом шагу. Чтобы досадить Бурминой, поставить ее, так сказать, на место, Пегов пустился во все тяжкие, ухаживая за Асей. Последнее заседание кончилось в пятницу днем. После обеда залегли поспать, и так как опять мело, кататься решили не ходить, а к вечеру пойти пешком в поселок, посетить в местном ресторанчике. Как сказал Строев, провести операцию «Чао, аривидерчи, соу лонг». И заглянув Татьяне в глаза, прибавил. «Это чао приводит меня в отчаяние». «Мужчины всегда в отчаянии, когда со мной расстаются», — серьезно ответила Бурмина. Они вышли засветло. До конца поселка, где располагался ресторанчик, было 3 км. Когда проходили мимо здания местной школы, из ее дверей высыпала стайка ребятишек, которые, увидев проходящих, мгновенно зашушукались, захихикали и швырнули им вдогонку мокрые каменной твердости снежки. Один снежок угодил Асе в висок, и она, вскрикнув, покачнулась. «Сейчас хлопочешь по шее!» — крикнул мальчишке, бросившему снежок, Пегов, и, взяв Асю за плечи, поцеловал ушибленное место. «У кошки боли, у собаки боли, у Строева боли, у Асеньки заживи!» — сказал он, и еще раз поцеловав Асин висок, почувствовал, как она тревожно замерла у него в руках. Ребятня у школы снова зашушукалась, и вдруг, вырвавшись из стайки, мальчишка, что бросил Васю снежок, подбежал, схватил Татьяну под ручку. «Разрешите проводить?» Он победно оглянулся на школьную компанию. Вся юная команда взвыла, ликуя и восхищаясь. А Татьяна ответила степенно: «Проводи». Ободренные успехом заводилы, еще 5 подлетели к идущим. «Как тебя зовут?» — спросил мальчишку Пегов. «Саркисян Ваган», — крикнул тот, — «а это мои братья». Парень явно врал. Мальчишки, без сомнения, были сверстники лет по 11-12. Но в общем энтузиазме тут же по очереди представились. Ашот, Рафаэль, Рачик, Сурен. И самый маленький опять — Ваган. «Что же это у вас в семье 2 Вагана?» — засмеялась Ася. «2!» — хором крикнули мальчишки. И все в одном классе. «В одном!» — в ликующем унисоне заорали все 6. «Врете?» — спросил Пегов. «Нет», — — гаркнула шестерка.